Глава 17. Едва капитан привел себя в порядок, как появился вестовой. Его срочно вызывал начальник курсов. Не может быть, чтобы этот вызов был связан с ночью, проведенной в кладовке радиокласса, заверил себя Гродов. Но даже если так, это уже не имеет никакого значения. Капитан блаженно прикрыл глаза и вновь ощутил на своих губах теплые, слегка влажноватые губы Валерии. Он с душевной тоской подумал о том, сколько ночей придется ему теперь провести, не зная ласк этой женщины. Отныне вся его жизнь словно бы делилась на два способа бытия, два психологических состояния – с Валерией и без нее, с Валерией и без. Береговой полковник прохаживался по своему огромному кабинету, медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно находился на палубе во время качки. Даже заметив появление Гродова, он все еще умудрился совершить два каботажных рейса, покачиваясь при этом на крутой прибрежной волне. «Вот видишь, как все складывается, капитан!» Наконец остановился он перед рослым, плечистым, словно карлик у подножия утеса, Дмитрием. «Оставаться на курсах ты вроде бы решительно отказался, а теперь, вижу, понемногу начинаешь приживаться. Или, может, я чего-то недопонимаю, а, капитан?» «Подполковник Бекетов предложил мне пройти подготовку». «Подполковника Бекетова со всеми его премудростями давай оставим в покое», — хитровато ухмылялся Горлов. «Не о нем речь. Ты лучше скажи, отправляться на свою береговую полевую в степях под Одессой базирующуюся батарею не передумал?» Гродов не раз замечал, что, вступая с ним в общение, приземистые люди старались держаться подальше, дабы не ощущать разницы в росте, а кое-кто и для того, чтобы не чувствовать себя несоразмерно мизерными. Очевидно, все зависело от состояния души, настроения и темы разговора. Но в том-то и дело, что полковник всегда приближался к человеку к горе, Гродову, настолько рискованно и, запрокинув голову на правое плечо, рассматривал его с такой иронической пристальностью, словно с наполеоновской гордыней пытался продемонстрировать, кто здесь действительно выше, а кто всего лишь длиннее. «Так ведь все уже решено». «Пока ты все еще находишься в подчинении командования специальных курсов, а не контр-адмирала Жукова. Вот когда доложишь ему о своем прибытии, тогда уж извини». Гродов примирительно улыбнулся и развел руками. «Теперь уже, товарищ полковник, все. Придется докладывать адмиралу о прибытии». Полковник вернулся за свой огромный, специально под размеры кабинета сработанный стол и, усевшись в высокое, под рост самого Горлова подогнанное кресло, задумчиво уставился в серый квадрат окна. «Словом, даже ускоренные, я бы сказал, слишком ускоренные курсы радистов на тебя не подействовали». Все еще не отрывал он взгляда от туманной потусторонности. «Даже очень ускоренные курсы», — со вздохом пожал плечами Дмитрий, догадываясь, что, именно какой подтекст скрывается за этим намеком полковника, «не подействовали». «Странно, а могли бы». «Ну да ладно, я тебя вот еще почему пригласил. Только что звонил твой контр-адмирал Жуков. У них там ситуация на границе с румынами все больше и больше накаляется». «Уже не только румынские, но и германские части в открытую подтягиваются к правым берегам Дуная и Прута, причем вместе со всей своей артиллерией и всевозможными тыловыми потрохами. К тому же есть сведения, что по Дунаю надводным ходом немцы перебрасывают в Черное море свои небольшие суда и вроде бы даже субмарины, усиливая таким образом румынский подводный флот, состоящий всего из одной, да и то устаревшей подводной лодки. Словом, самое время укреплять командование дальнобойных береговых батарей». «И я того же мнения», — облегченно поддержал его капитан. «Сама обстановка диктует. Нужно поскорее появляться на объекте». Поначалу я, конечно, намекнул Жукову, что здесь ты нужен не менее, чем там. Да и граница у нас тут, пусть и не с германцами, но все-таки просматривается. Однако он... Словом, меня, последнего из курсантов недавнего выпуска, вы тоже благополучно продали, как вояку Тутанхамона XII, с наигранной укоризной заключил капитан. Ага, понятно. К тебе эта фразочка полковника Мытищина тоже прицепилась. Когда-то я целый год от нее отплевывался. Кстати, и сам начальник аэродрома, и подполковник Бикетов тобой довольны. «Что еще раз укрепило меня в намерении?» «Впрочем», — прервал самого себя береговой полковник, «об этом мы уже тоже говорили. Мытищин сказал, что в 14:30 с его аэродрома взлетает некий транспортник, который идет на Николаев. Как я понимаю, это в каких-нибудь 120 километрах от Одессы. В этих пределах. Так вот». «Одно из пассажирских мест на нем, считай, забронировано. А посему», — мельком взглянул он на часы, «сейчас ты отправляешься в канцелярию, получаешь надлежащие тебе бумаги и почти час тебе на душеспасительную беседу с полковником Бикетовым. Да-да, я не оговорился, уже с полковником. Вчера его повысили в звании». «Что же, стоит его поздравить». «Вот поздравлений как раз не нужно. Он терпеть не может, когда его поздравляют подчиненные. Другое дело, что в обращении следует быть педантичным. Тут уж как водится. В 11:00 у штаба будет стоять грузовичок, который подбросит тебя к аэродрому. Все, капитан, все!» — решительно поднялся Горлов, упреждая какие бы то ни было проявления благодарности. «Ритуальные прощания отменяются. Кругом, шагом марш!» Прежде чем зайти в канцелярию курсов, Гродов заглянул в радиокласс. Увы, баронессы там не наблюдалось. «Если вам нужна лейтенант Лазовская», — пришел ему на помощь ефрейтор из обслуживающего взвода, худощавый, щупленький, с личиком, похожим на крысиную мордочку, «то сегодня ее уже не будет». «Все-то ты знаешь, ефрейтор», — проворчал Дмитрий. «Сама велела сообщить вам. Правда, ничего, кроме этого, не сказала». «В том-то и дело», — похлопал он ефрейтора по предплечью. «А ведь могла бы, как считаешь?» «Что вы хотите, женщина?» — умудренно посочувствовал ему солдатик. «Это я уже так, сугубо по-мужски». Столь откровенно смеяться, конечно, не следовало, но все же Гродов не сдержался. В устах щупленького, собственно, никакого паренька, это сугубо по-мужски прозвучало как-то слишком уж по-особому. Тем не менее, капитан помнил, что Валерия отзывалась о ефрейторе Красильникове с уважением дилетанта, преклоняющегося перед техническим самородком. С не меньшим уважением относились к нему и все прочие офицеры. Молва утверждала, что этот парнишка, бывший учащийся техникума связи, умудрился создать радиопередатчик собственной конструкции, за что и был арестован агентами НКВД. Быть бы ему, как врагу народа и шпиону международного империализма, расстрелянным или замученным в лагере, если бы о нем не стало известно Бикетову. Каким-то образом ему удалось вырвать этого Кулибина из рук чекистов, чтобы оставить под опекой контрразведки флота. Пока он служил здесь, приписанный к радиоклассу, командование присматривалось к нему, размышляя над тем, как использовать этого красноармейца в будущем, или хотя бы как его уберечь от повторного ареста. «Слух до меня дошел, что ты вновь пытаешься сконструировать какой-то принципиально новый радиопередатчик, уже второй в твоем конструкторском списке». Никакого слуха до Дмитрия не доходило. Это была чистая провокация. Однако паренек обязательно должен был на нее клюнуть. «Что, в самом деле изобретаешь?» «Пытаюсь», — спокойно ответил ефрейтор. «Правда, что-то не очень получается. Нужны деньги, детали, нужно проводить испытания». Он положил на стол перед Гродовым несколько листов ватмана, аккуратно исчерченных какими-то схемами и видами приборов. объяснив, где находятся узлы передатчика, приемника и какой-то оригинальной конструкции усиленной антенны, он вопросительно взглянул на капитана. «Разочарую. Выступать в роли консультанта я не готов», — сдался Гродов. «Главное, что интересуетесь, потому что многим это вообще не интересно. Возможно, потому, что их мечты и порывы занимают совершенно другие науки. Увлечения, потребности не допускаешь?» «Уже сейчас», — не придал значения его словам Красильников, «существуют радиомаяки, способные наводить суда и самолеты на цель. Кроме того, появились всевозможные автоматические механизмы. Я же хочу создать такие радиопередатчики, которые бы автоматически передавали заложенные в их память большие тексты без участия радиста, возможно, через несколько часов или даже суток после его гибели. А еще хочу, чтобы эти радиопередатчики были очень маленькими, помещались в нагрудном кармане или в небольшом ременном подсумке». «Полковник Бекетов об этом твоем радиопередатчике знает?» «Нет», — испуганно покачал головой Красильников. «Я докладывать подполковнику, то есть теперь уже полковнику, боюсь. А сам он не спрашивает». «Но ведь над такими устройствами работать подпольно нельзя, тем более в армии. Неужели арест ничему не научил тебя?» «Научил, товарищ капитан. Я все понял. Я тогда сразу пытался выйти в эфир на связь с зарубежными радиолюбителями, но делать этого нельзя». «Чему же ты научился, если мне, случайному в этой истории человеку, сразу же выложил все свои чертежи?» «Вы не можете быть случайным, товарищ капитан. Разве вы не знаете, что лейтенант Лазовская как может помогает мне? К слову, она уже научила меня по-настоящему работать с радиоключом. Поэтому и вы не чужой, не случайный». Капитан вздохнул, потрепал его по плечу, мол, держись, старина, и вышел. К полковнику Гродов только потому и не торопился, что опасался, как бы тот не свел разговор к точно такому же сугубо мужскому взаимопониманию. А вот реакция Красильникова ему нравилась. И вообще, было в этом человеке нечто такое, что сразу же призывало зачислить его к лику непризнанных и гонимых.